и понимал, что долго так продолжаться не может. Сам же пока на третий уровень переходить не решался. Еще помнил последствия на дуэльной площадке. Нет уж, так рисковать точно не стоит. Лихорадочно озираясь, увидел на стене позади меня небольшую выемку, где отпал камень. Подпрыгнул и с трудом зацепился рукой. Приподнял тело выше и кое-как закрепился на стене в паре метров от земли. Облегченно перевел дух и, выйдя из состояния транса, стал размышлять, что делать дальше. А заодно пытался переключиться на аурное зрение, вспомнив о том, что могло бы мне помочь в такой ситуации. Ранареду же, беснующемуся внизу, похоже, это надоело, и он остановился. Вокруг него начало формироваться какое-то плетение. У меня волосы на голове встали дымом, когда я понял, что это будет. Воздушный смерч, чтоб его! Ушастый совсем с катушек слетел. Да за применение таких плетений на улицах города его с дерьмом смешают. Если, конечно, узнает, кто виноват. Тут же одернул себя. Он не такой дурак, чтобы позволить себя поймать. Но то, что скоро в подворотне будет полный трындец, это точно. Ранареджа находился в эпицентре, в абсолютной безопасности. Вот же урод. Но то, что он каким-то непостижимым образом все равно чует, что я где-то здесь, поневоле внушило. Силен, сволочь. Я ведь надеялся, он решит, что я сбежал, когда применил на себя универсальный скрыт. Жить мне оставалось считанные секунды, похоже. Если не рискнуть на это, моя песенка будет спета. И я все-таки перешел на третий уровень боевого транса. Тут же почувствовал, как все мое тело жалобно завибрировало. Долго оно в таком режиме не продержится. Ранаред сейчас в обычном состоянии, а значит замедлен по сравнению со мной. У меня есть всего одна попытка. Ну же, аурное зрение, давай, чтоб тебе! Оно сработало чуть ли не в последнее мгновение, когда вокруг Ранареда начала разрастаться черная воронка. Еще немного, и она расширится на всю подворотню, где мы сейчас находились. И мне кранты! Я никогда еще не работал в таком усиленном режиме, как сейчас. Мозг, тело, инстинкты. Весь организм, похоже, подключил скрытые резервы, желая уцелеть в этой почти безнадежной ситуации. Я увидел перворуны, связывающие воздушное смерч с его владельцем, и направил туда перворуну разрушения. Плетение словно взбесилось, а Ранаред заорал так, что у меня в ушах зазвенело. Воздушный смерч начал перемалывать собственного хозяина, разрывая его на части. Я из последних сил забрался на стену повыше. Спину довольно болезненно задело порывом ветра, едва не опрокинув вниз. Но защитный артефакт выдержал и лишь полностью разрядился. А потом наступила оглушительная тишина. Плетение слопнулось сразу же, как Ранаред умер. Когда я посмотрел в сторону эльфа, то ощутил, как к горлу подступает тошнота. Вокруг были ошметки окровавленного мяса. А ведь если бы не успел хоть на мгновение, в таком виде находилось бы сейчас мое собственное тело. Меня передернуло при одной этой мысли. Да, все же воздушники, те еще монстры. Я кое-как спустился со стены. Меня шатало от перенапряжения. Проверив себя в истинном зрении, увидел, что кое-где возникли повреждения в мышцах и связках, но не критичные. Сразу направил туда целительскую энергию. Нужно отсюда поскорее валить. Встречаться со стражей мне что-то не хочется. Глава 10. «И с кем же вы так зверски расправились, Алинерт?» Послышался мелодичный женский голос. На удивление спокойно, учитывая зрелище вокруг. Я обернулся и встретил изучающий взгляд принцессы Гианары. До меня запоздало дошло, что универсальный скрыт, похоже, перестал работать. Проверил весь на зрение артефакт и чертыхнулся. Когда меня задела часть воздушного смерча, накопитель в этом кое-как слепленном творении не выдержал и треснул. «Впрочем, и сама вижу», — не дождавшись ответа, сказала принцесса, брезгливо посмотрев на оторванную руку с несколькими перстнями. «Ранаред, если честно, впечатляет. Еще сегодня утром вы не показались мне настолько сильным, чтобы справиться даже с куда более слабым эльфом, чем Ранаред. Вы умеете удивлять, Алинерт? Или помогла какая-то новая ваша придумка, о которой вы пока не распространяетесь?» «Похоже, я в полной заднице. Сказать, что это дипломатический скандал, ничего не сказать. Я убил эльфийского аристократа, получается. Пусть и формально, конечно. Тот пострадал от собственного плетения, но вряд ли меня это спасет. Еще если бы сюда Гианара не нагрянула, можно было бы успеть скрыться. и тогда прямых доказательств моего участия не было бы. Теперь же... Сам не знаю, как так вышло. Попытался выкрутиться. Мне просто повезло. Уж больно часто вам везет, не находите? Глаза принцессы в упор уставились на меня, будто желая просканировать насквозь. Впрочем, я давно хотела от него избавиться. Улыбка Геонары в этой ситуации показалась особенно неуместной и даже жуткой. Он слишком многое стал себе позволять в последнее время. Его же присутствие здесь, неподалеку от нашего места встречи, говорит о многом. Выходит, еще и следил за мной? Интересно, как? Он говорил, что ваш отец это ему поручил. Все же подал я голос, осмысливая странное поведение девушки. «Понятно», — хмыкнула она. «Ладно, оставаться нам тут дольше ни к чему. Скоро сюда нагрянет стража». Мой ошарашенный вид ее, похоже, сильно позабавил. Она усмехнулась. «Советую вам придумать себе алиби на эту ночь, али нет. От меня никто ничего не узнает, но мало ли. На всякий случай лучше перестраховаться». «Почему?» Только и смог спросить я. «Считаете это подтверждением серьезности моих недавних обещаний?» Иронично отозвалась девушка. «Я в вас по-прежнему заинтересована». «Насколько я понял, ваш отец о вашем предложении ни сном, ни духом», — возразил я. «Но ведь и вы пока не дали неопределенного ответа», — улыбнулась Геонара. «К тому же, даже если отец не поймет всей выгоды сотрудничества с вами, я тоже смогу кое-что предложить. Не забывайте, что скоро я стану женой наследного принца и не самой последней фигурой в государстве». «Забудешь тут», — пробормотал я. «А теперь хватит разговоров, нам пора уходить». С этим я был полностью согласен. Из подворотни мы с принцессой вышли вместе, но потом она сразу покрыла себя воздушной завесой и исчезла в ночи. Я с тоской посмотрел на испорченный артефакт универсального скрыта и поспешил уйти подальше от этого места без всякого прикрытия. На аурное зрение переходить сейчас чревато, меня и так всего шатает. А алиби я, похоже, знаю, где найти. Давно я к Диане не наведывался. Что касается Геонары, то тут тоже есть о чем поразмыслить. Странная она все-таки девушка. Ее мотивы пока до конца непонятны. Не настолько уж пока велики мои успехи в артефакторике, которые я демонстрировал окружающим, чтобы так за меня вцепиться. Но я ей почему-то нужен. Настолько, что даже согласилась закрыть глаза на убийство своего приближенного. Неужели не почудилось, и Геонара ко мне неравнодушна? Да нет, бред. Пусть даже что-то ко мне и может испытывать из-за моего дара привлекательности, но эта девушка не из тех, кто способен настолько потерять голову. Скорее всего, дело и правда в том, что хочет играть более значимую роль и в своей стране, и здесь. Ее же пока в основном воспринимают как пешку. И Геонаре это категорически не нравится. Ищет союзников, которые могут быть полезны. По-видимому, во мне она и правда увидела немалый потенциал, раз решила прощупать почву насчет сотрудничества. Но нужно ли это мне? Как и Моргана, Геонара считает меня всего лишь гениальным простолюдином, которым можно будет вертеть, как вздумается. Достаточно лишь предложить особо жирный кусок. Но когда узнает, что все несколько сложнее, неизвестно, как себя поведет. Ну да ладно. Будем решать проблемы по мере их поступления. Сейчас нужно откреститься от убийства эльфийского Эйра, а также озаботиться тем, чтобы сделать более прочный артефакт универсального скрыта. Он показал себя действительно полезным, так что пренебрегать таким козырем точно не стоит. Еще радует, что единственный, перед кем я его засветил, уже никому об этом не расскажет. Принцесса же ничего не видела. Она, конечно, подозревает, что я использовал какую-то новую придумку, но никакой конкретики. Усмехнувшись, я подумал о том, что в принципе все могло быть гораздо хуже. Так что стоит радоваться тому, что снова удалось выпутаться из очередной передряги. Новость о смерти Ранареда долетела до Академии уже на следующий день. Мы как раз сидели за обедом нашей небольшой компании, ожидая только Бастиана, когда целитель плюхнулся за стол. Глаза его возбужденно сверкали. «Вы уже слышали?» «О чем?» Деланно безразличным тоном спросил я. Непроизвольно покосился на столик, за которым устроились Винсент, Геонара, Элеонора и их приближенные. Ариана в последнее время не удостаивалась чести находиться рядом с принцессой. То ей, видимо, надоело изображать интерес, которого не было, и она отдалила Ариану от себя. Сестричка считала, что виновата в этом противная Виола Дармин, как она выражалась. Мол, снова наговорила про нее каких-то гадостей своей влиятельной подруге. «Одного из свитских принцесс Гианары убили!» Понизив голос, но все равно торжественно заявил Бастиан. «Кого?» – ахнула Ариена. Взгляды друзей тоже устремились на стол монарших особ. «Эйр Ронареда Гленгера», – оповестил нас целитель, запихивая в рот кусочек лепешки. «Прожуй сначала», – ухмыльнулся Лоренс, снисходительно поглядывая на чересчур эмоционального друга. «Простите». Смутился Бастиан и покосился на Ариену. В последнее время сестра уже, видимо, привыкла к нему и не проявляла прежнего пренебрежения. Но все равно вела себя с Бастианом более прохладно, чем с нами. Скорее всего, именно из-за отсутствия у него хороших манер. Я-то хоть и считался простолюдином, подобных проблем не имел. Из-за чего Ариана вообще порой забывала о разнице в положении. С Бастианом так не получалось. И он то и дело прокалывался на мелочах. А я-то думаю, почему его сегодня не видно было. Небрежно проговорил я. Приходилось вести себя так, чтобы максимально исключить подозрения. Обычно все время возле принцессы Гианары торчал. И кто же его убил? Пока неизвестно. Начал яростно жестикулировать Бастиан, едва не угодив при этом локтем в Лоренса. Ариана театрально закатила глаза. Мол, кого ей приходится терпеть рядом? Но королевские дознаватели будут всех опрашивать. Вдруг кто-то что-то слышал или знает. Его нашли в каком-то неблагополучном районе, попросту растерзанным. Говорят, поработал сильный воздушный маг. «Вообще-то тот эльф, если не ошибаюсь, сам был неплохим воздушником», — резонно заметил Лоренс. «Значит, нарвался на кого-то посильнее. В общем, все уже на ушах стоят. Это же такой скандал. Студенты вроде как находятся под защитой Академии, тем более иностранные. А тут такое!» «Говорят, будут изучать его артефактную брошь». «В каком смысле?» Чувствуя, как неприятно засосало под ложечкой, спросил я. «Так она же, говорят, напрямую связана с мощным артефактом древних, который есть в Академии. Нам про него Эрни Алинс рассказывала». «Черт!» «Снова жалею, что не попал в ту группу, где преподает эта женщина. Похоже, она много интересного рассказывает своим студентам». «В случае чего, можно отыскать студента по этой броши, если она на нем». Захлебываясь от эмоций, продолжал делиться знаниями Бастиан. «А еще просмотреть его последние минуты, если студент умер». Сказать, что у меня все внутри жалось, не сказать ничего. Я лихорадочно вспоминал, была ли на Ронареде брошь во время нашей схватки. Даже прикрыл глаза, стремясь четко восстановить в памяти нашу с ним стычку. Я ощутил, как по спине пробегает липкая струйка пота. «Брошь была!» «Похоже, мне теперь точно хана. Никакое алиби не поможет». Знала ли об этом Гианара? Я снова посмотрел на девушку, и наши взгляды встретились. Абсолютно холодный и спокойный взгляд. Чуть презрительная улыбка, которой меня одарили. На людях принцесса всегда себя так вела со мной. Но насколько эта маска соответствует истинному состоянию, можно было лишь догадываться. Что, если она меня подставила? Ведь зная я о том, что последние минуты жизни эльфа будут запечатлены, то свалил бы с города той же ночью. Теперь же, может быть, слишком поздно. Вот только какой смысл Гианаре так делать? Или хочет загнать в угол и фактически вынудить принять ее предложение переехать в Эльфару? Мысленно выругался. Поговорить бы с ней и все выяснить, вот только как? Не пойдешь же прямо и не назначишь свидание. Невесело усмехнулся, представив себе эту картину и реакцию окружающих. Появившиеся на пороге столовой дознаватели во главе с небезызвестным мне лэром Адрианом Ладайером заставили подобраться. «Неужели все выяснили и за мной явились?» Пока глава дознавателей, холеный стареющий аристократ, двигался между столиками, я даже дышать был не в состоянии. Чуть успокоился только когда он остановился возле принцессы Гианары и почтительно поклонился. «Ваше Высочество, мое имя лэр Адриан Ладайр. Я являюсь главой дознавателя Аграса. И мне поручили вести дело об убийстве вашего подданного. Вы не могли бы нам уделить какое-то время? С ректором уже все обговорено. Он предупредит преподавателя о вашем отсутствии на занятиях». «Что именно требуется от меня, лэр?» С легким недоумением спросила Гианара. «Станете меня допрашивать? Может, еще и в чем-то подозреваете?» Винсент тут же подобрался и с возмущением уставился на чуть напрягшегося дознавателя. «Не впутывайте в эту темную историю мою невесту!» – прошипел он. «И как у вас хватило наглости явиться прямо сюда и делать это у всех на виду?» «Извините, ваше высочество». Адриан Ладайр низко поклонился. «Я не думал, что моя просьба будет выглядеть таким образом. Просто было бы куда большая наглость вызывать принцессу прямо занятий. Я посчитал, что так будет лучше. Мы всего лишь пройдем к ректору и побеседуем обо всем там. Если пожелаете, то можете сопровождать ее высочество». «Даже не сомневайтесь в этом», — угрюмо заявил Винсент. «Я не стану мешать вам обедать. Подожду в кабинете у ректора», — сказал лэр Ладайр. «Благодарю. Но аппетит у меня совершенно пропал», — надменно заявила Геонара и поднялась. «Так что предпочту закончить с этим неприятным делом уже сейчас». Винсент тоже поднялся. Когда они скрылись из виду, я тоже быстро поднялся. «Извините, друзья. Мне перед занятием нужно еще к себе забежать. Забыл кое-что в комнате». «Конечно». Механически отозвался Лоренс, как и все, переваривая случившееся и теряясь в догадках. Я же двинулся прочь из столовой, на ходу нащупывая в кармане артефакт универсального скрыта. Новой поделки взамен то, что вышло из строя. Вот как чувствовал, что может пригодиться. Потому сегодня на скорую руку сделал. Что ж, надеюсь, скрыт и правда окажется настолько хорош, что никто не заметит моего присутствия при этой, без сомнения, очень важной для меня беседе. Глава 11. Я двигался максимально осторожно, чтобы не наткнуться на кого-то из попадающихся по пути людей. Универсальный скрыт, конечно, скроет все звуки и даже запахи. Он как-то особо хитро воздействует на ментальном уровне. Идеальный отвод глаз, можно сказать. Но вот от прямого столкновения не убережет. А так, по-глупому себя выдавать не хотелось. Так что приходилось идти чуть ли не вслед с теми, кого я преследовал, чтобы не зацепили. Выдохнул более спокойно, только когда мы оказались возле кабинета ректора. Едва успел проскользнуть внутрь, когда Адриан Ладайр, пропустив вперед принца и принцессу, закрыл за собой дверь. Дегор Марлин в помещении был не один. Здесь торчала почему-то и Иоланда Рангер, в эмоциях которых ясно сквозило любопытство. Явно сыграла на неравнодушие к ней ректора, чтобы позволил поприсутствовать. Он ее представил как свою ассистентку в том, что сейчас должно будет происходить. Женщина стояла рядом с таким же обучающим зеркалом, как то, что использовали на лекциях. С помощью специального артефакта оно могло проецировать образ на этот своеобразный экран. «Вы можете, наконец, выразиться конкретнее? Что происходит?» Раздраженно проговорил Винсент. «Да, конечно, ваше высочество, сейчас все объясню». Спокойно отозвался Дегор Марлин, игнорируя тон. Более того, в его эмоциях проскользило что-то вроде снисходительности к несдержанному юнцу. «Все-таки нравится мне этот мужик. Перед вышестоящим не стелится. К студентам относится ровно вне зависимости от происхождения. Еще бы не было у него такой слабости, как Иоланда, которая порой заставляет совершать необдуманные поступки. И вовсе кремень был бы. Но что поделать? Слабости есть у всех». «Прошу вас, присаживайтесь», — доброжелательно произнес Дегор Марлин. Сам опустился в кресло за своим письменным столом только после того, как расселись остальные. За исключением Иоланды, продолжающей стоять. Уже догадываюсь, в чем именно она станет ассистировать. Сердце тревожно сжалось. Но то, что воспоминания Ронареда пока не просмотрели, это факт. Иначе мне не позволили бы и дальше свободно разгуливать по Академии. Могу ли как-то помешать происходящему? Подумав, понял, что это плохая идея. Даже учитывая, что я под универсальным скрытом, справиться с несколькими сильными магами и воинами-мастерами вряд ли получится. Не сомневаюсь, что тут еще и какая-то артефактная тревожная кнопка может иметься, блокирующая дверь. И из кабинета, тем более самой Академии, выбраться мне никто не даст. Да и прорываться с боем, честно говоря, совершенно не хотелось. Убивать или калечить тех, кто всего лишь выполняет свою работу, мне претило. «Черт! Вот это я встрял, похоже!» «Итак, слушаем вас!» Величественно кивнул Винсент, уже немного взяв себя в руки. «Полагаю, вашему высочеству известно о кое-каких особенностях броши с эмблемой Академии, которую носят все студенты». «Вы о том, что по ним можно отследить местоположение каждого, кто их носит?» Принц вскинул бровь. Похоже, как и я, об еще одном свойстве броши он не знал. Как и Геонара, которая с недоумением уставилась на ректора. «Не только, ваше высочество. Конечно, это широко не афишируется». Дегор слегка пожал плечами. «Но и не является тайной. Наверное, просто вы с подобным еще не сталкивались и не интересовались этим моментом». «Как бы то ни было, у броши имеется еще одна функция. Она позволяет запечатлять воспоминания о последних минутах жизни носителя. Запускается, как только перестает существовать физическое тело и успевает захватить определенный сгусток ментальной энергии из остаточных воспоминаний». «Весьма занятно», — пробормотала Геонара, которая ощутимо напряглась. «В нашей академии такого нет. Это я знаю точно. Но ведь подобные вещи работают на таком же артефакте древних, что и у нас. Как вам удалось внедрить туда дополнительную функцию?» «Благодаря придумке одного талантливого артефактора-менталиста, ваше высочество», — улыбнулся ректор. «Это произошло не так давно. Поэтому еще, возможно, не все в курсе». «Смотрю, ваша страна богата на талантливых артефакторов». Уголками губ улыбнулась принцесса. «На меня, похоже, намекает. Что ж, при других обстоятельствах даже приятно было бы. Но сейчас не до этого. Не так богато, как хотелось бы». Сокрушенно вздохнул Дегор Марлин. «Но в последнее время нам и правда есть чем гордиться. Взять хотя бы того уникального первокурсника, который уже себя неплохо проявил в артефакторике». Иоланда громко фыркнула. «Я тебя умоляю, Дегор. Парень выехал на изобретение Гриана Борда. Вся его роль заключалась лишь в том, чтобы подпитывать универсальной энергией артефактное плетение. В этом много ума не надо». «Вот ведь стервочка». Ректор чуть поморщился и бросил на нее красноречивый взгляд. Мол, не лезь в разговор, женщина. Но Иоланду это ничуть не смутило, и она продолжала. «Да и что это за придумки такие? Подогревать воду можно и обычным способом. Делать это с помощью дорогих артефактов – верх расточительства. А его водный взрыв мало чем отличается от других взрывных артефактов. Не понимаю, почему все с этим парнем так носятся? Полагаю, на этом его изобретение и закончится. Такая посредственность не сможет создать ничего более значительного». «Мерла Радгер, угомонитесь уже!» Ректору пришлось повысить голос и перейти на строгий официальный тон, чтобы до нее наконец дошло. Иоланда поджала губы, но все же умолкла. Геонара разглядывала ее с легким прищуром, как какое-то странное насекомое, которое она раздумывает, не раздавить ли. Винсент же, похоже, наоборот, был целиком и полностью на стороне преподавательницы. На его лице все это время, пока она говорила, играла довольная улыбка. «Да, ему-то я чем успел насолить. Или тоже из-за сестры не взлюбил. Хотя, если бы узнал, что я чуть не переспал с его невестой, вообще мог бы и попытаться пришибить». «Простите, ваше высочество». Ректор вернул всех к прерванной теме разговора. «Мы что-то отклонились от обсуждения. А между тем, дело не терпит отлагательств. Только воспоминания покойного Эра Гленгера могут прояснить то, что с ним произошло. Все другие предпринятые меры пока не дали никаких результатов». Он мотнул головой в сторону главы дознавателей, который согласно кивнул. «Но так как Ранарет Гленгер был подданным королевства светлых эльфов, мы сочли, что вы имеете право присутствовать при просмотре. К сожалению, увидеть эти воспоминания можно лишь один раз. Потом ментальный сгусток развеется. Так что просмотреть их еще раз не удастся. Поэтому очень важно максимально хорошо постараться запомнить то, что мы сейчас увидим. Все это зафиксирует потом лэр Ладайр в соответствующем протоколе, который попросит подписать всех присутствующих». «Да, разумеется, мы готовы», — сказал Винсент. «Хочется поскорее узнать, кто же виновен в этом преступлении». Ректор сделал знак Иоланде, и та вложила в артефакт какой-то небольшой кристаллик. Видимо, тот был извлечен из броши. Как и все остальные, я замер, впившись взглядом в экран. Если пойму, что мое дело труба, надо будет выбираться из академии. Подождать, пока это собрание решит разойтись и слинять по-тихому. Но вот что делать дальше, ума не приложу. В лавку возвращаться не вариант. Там станут искать в первую очередь. Про мою связь Дианы тоже знают, поэтому и к ней идти опасно. Впрочем, еще остается шанс выпутаться, апеллируя к тому, что Ронаред напал на меня сам. Из его воспоминаний это должно быть четко видно. Вот только прояснится и кое-что другое. То, что я чем-то тайком встречался с Гианарой. Боюсь, Винсент вряд ли отнесется к этому с пониманием. Приложит все усилия, чтобы я получил по полной за убийство эльфа. В какой же я заднице? Хотелось выругаться, но я заставил себя собраться и действовать более хладнокровно. Пока меня не поймали и не надели ридитовые оковы, еще можно побарахтаться. А тем временем поверхность зеркала пошла рябью, и на ней начали проявляться образы, в которых я узнал очертания знакомой подворотни. Глава 12. Похоже, кристалл был немного поврежден. Нахмурился ректор, глядя, как часть картинок, мелькающих на экране, искажает.